Вот. Бутерброд с сыром, шоколадка. Извини, что мятые. В карманах нес. Сумку пришлось сдать. Давай сюда. Бабам отнесу. А ты? Мне хватает. Кормят здесь сносно. Рыба, каша, чай с сахаром. Если хочешь, можешь курево переслать и витаминчиков, а то зубы шатаются. Да-да, разумеется. Нил дрожащей рукой достал сигареты, спички, придвинул к ней. Бери всю пачку, я еще куплю. Отберут. С фильтром нельзя. Она жадно затянулась и тут же закашлялась. Отвыкла. Теперь я вытащу тебя отсюда. Адвокат говорит, дело нескольких дней. Да ладно, дыши ровно. Ты ни в чем не виноват и ничем мне не обязан. Я не могу дышать ровно, пока ты остаешься в этом аду. Брось, Баринцев. Ты просто не знаешь, о чем говоришь. Есть, дружок, такие местечки, по сравнению с которыми здесь санаторий люкс. Четырехместные номера с умывальником и персональными шконками, постельное белье, радио, шахматы, библиотека, трехразовое питание, часовые прогулки, баня по пятницам. Не хватает только бильярда, танцплощадки и бара с коктейлями. Эй, ты что? Пусти. От меня же параша несет, трусы застиранные. Я люблю тебя, — рычал он сквозь стиснутые зубы, пригибая ее к столу. Серый халат полетел на пол. Что вы себе позволяете, а? Ну и молодежь пошла. Ни стыда, ни совести. Один разврат на уме, — возмущенно причитала Щеголькова. Дома этим заниматься будете? Дома, — смущенно повторил Нил, застегивая молнию на брюках. То есть как это дома? Ознакомьтесь, Баринцева, и распишитесь. Следователь швырнула на стол плотный листок бумаги. Линда подхватила бумагу, поднесла к глазам и, уронив голову на стол, зарыдала. Нил рванулся к ней, заглянул через содрогающееся плечо, разглядел самый верхний краешек листа. В связи с амнистией, проводимой в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от... Часть седьмая. Наем погоны золотые и яркий орден на груди. По какому поводу гуляете, тетки? Не иначе и премию получили. Нилус, звезднула толстуха Нелли из поликлиники. Стакашок примешь? Зачем я повстречала его на жизненном пути, допела Линда прямо в лицо Нилу, обдав его ароматом свежевыпитой водки. Девки, не вздумайте ему наливать, не заслужил. Нил обиженно отвернулся, а Линда доверительно склонилась к продавщице Любе. Представляешь, я тут зарплаты дала моему идолу деньги, чтобы сходил в ломбард, кольца обручальные выкупил. Так этот гад приходит вечером домой и вместо наших колец приносит какие-то кривые гайки самоварной пробы. Подменили паразиты, будто знали, что этот олух ушастый ничего не заметит. Где глаза были, спрашиваю? За первой бутылкой столичной последовала вторая. Из холодильника были извлечены соленые огурчики, покрытые сплошной плесенью, и подозрительно заветренная колбаса.